На лестничной площадке красовались рыцарские доспехи. Внезапно внимание Фрэнни привлек приземистый бронзовый сосуд в виде двух баранов, прижавшихся спинами друг к другу. Она подошла поближе и начала пристально разглядывать его. Он был прохладный и, несмотря на замысловатый резной узор на поверхности, гладкий на ощупь. Вся неловкость тут же улетучилась, и Фрэнни взволнованно повернулась к Оливеру. «Как давно это стоит здесь?» Оливер посмотрел на нее несколько озадаченно. «Никогда толком не знал, что это такое», — произнес он. «Это китайское. Называется зан». «Зан?» — в его глазах промелькнула усмешка. «Сюда, должно быть, наливали вино. Знаешь, сколько ему лет?» «Около 200, думаю. Его привез кто-то из моих предков с Востока. У семьи когда-то там были деловые интересы». Фрэнни, щурясь в полумраке холла, внимательно изучила резьбу на рогах, потом с трудом наклонила кувшин и заглянула под одну из ног барана. «По-моему, это эпоха Шан, где-то между 1700 и 1050 годами до нашей эры. Государство Шан, Инь, существовало в Китае приблизительно с конца XIV века до XI века до нашей эры». Оливер был потрясен. «Мой отец использовал его как подставку для зонтов». Фрэнни думала, что Оливер шутит, но, взглянув на него, поняла, что это правда. «Кувшин бесценен. Но здесь у нас полно всякого хлама. Ничего никогда не разбирали как следует. Может, мне стоит нанять тебя? Только если что-нибудь римское или восточное. В других вещах я не очень разбираюсь. До того, как построили этот дом, тут была древнеримская вилла». «А кто-нибудь проводил раскопки?» «Да, примерно в 1820 году. Откопали мозаичные полы и бассейны, потом опять засыпали и посадили буковые деревья». «Господи, ну зачем?» «Думаю, им надоели всякие бездельники, шатающиеся вокруг». Он взял сумки. «Ну ладно, надо разобрать вещи». Они поднялись по лестнице, обитой панелями с изображением сцен охоты, потом прошли через дверной проем с фронтоном и, оставив позади висевшее на стене пожарное ведро и огнетушитель, которые придавали помещению какой-то казенный вид, очутились на лестничной площадке, просторной и темной. Под ногами поскрипывал натертый паркет. Оливер остановился перед дверью и кивнул в конец коридора. В той стороне находится главная часть дома, открытая для посетителей. Если хочешь, можешь побродить там, ну, конечно, купив билет. «Билет?» — удивилась Фрэнни, но, взглянув на него, поняла, что он просто смеется над ней. Оливер открыл перед ней дверь. Фрэнни вошла в большую, скудно обставленную спальню, в которой стоял запах заплесневелой материи. Несмотря на льющийся в окна солнечный свет, комната выглядела сырой и холодной, будто ею давно уже никто не пользовался, а обстановка не менялась десятилетиями. Оливер щелкнул выключателем около двери и, похоже, был удивлен, когда под потолком вспыхнула лампочка. Взглянув на нее несколько раз с выражением почти первобытного изумления на лице, он выключил свет и, подойдя к шезлонгу, стоявшему возле двуспальной кровати мрачного вида, водрузил на него сумку Фрэнни. «Там по коридору вторая дверь слева — туалет, а сразу за ним — ванная. Правда, боюсь, в елизаветинские времена не предполагали, что потом здесь делают ванные комнаты». Фрэнни выглянула в окно, из которого открывался вид на долину. «Потрясающий вид! Сколько земли из этого принадлежит тебе?» «К северу, до той дороги, с которой мы свернули,